по потребностям. Лекции по философии читал сам Мудурак. Мудурак имел замечательную биографию, неоднократно описанную в его собственных воспоминаниях и воспоминаниях сослуживцев. В юности Мудурак лично встречался с классиками и даже сиживал у них на коленях. Один классик погладил Мудурака по голове, другая классиха дала ему конфету, когда он открывал ворота классикам, возвращавшимся в Ибанске из-за границы на телеге. Еще один классик беседовал с толпой, в которую случайно затесался шаливший по чужим карманам Мудурак. Каждый год к юбилею каждого классика и каждой классихи Мудурак печатал свои яркие воспоминания очевидца. И каждый раз разные. Накопилось более 10 томов. И ученые уже начали ломать голову над тем, когда же классики разрабатывали учения и руководили борьбой, так как по 30 часов в сутки они проводили время в обществе Мудурака. А так как таких, как Мудурак в Ибанске, были тысячи, то сомнений в сверхгениальности классиков не оставалось никаких. И что самое поразительное, так это наличие неоспоримых документальных данных. Например, один из упомянутых выше классиков писал другому, что был на Медне в гостях у М., и сидевший на коленях у него сын М., кстати сказать, препротивный сопляк, обделал его так, что пришлось брюки, кстати сказать, еще дореволюционные, а не какие-нибудь теперешние, отдать в химчистку, кстати сказать, до сих пор не вернули. После этого классик написал две книги, одну о том, как организовать химчистку, другую, как правильно воспитывать детей в духе изма. Вторая легла в основу всего последующего. «Приключения Мудурака, — говорил учитель, — это еще пустяки, эту проблему еще можно решить теоретически, без особых противоречий. Ты вот возьми все дома в Ибанске, в которых выступал тот или иной классик, и подсчитай, сколько нужно времени только на то, чтобы добраться от одного дома до другого, взобраться на трибуну, выкрикнуть лозунг, пожать пару рук, забежать в туалет, оторвать бумажку. И поскольку тогда был дефицит бумаги, поставить запятую и так далее. Вот тут, братец, ты убедишься в том, что Эйнштейн был глубоко неправ, считая скорость света максимальной. После героической юности Мудурак стал ответственным работником. За из ряда вон выходящую природную тупость и малограмотность его сняли. Но как человека проверенного и преданного, его не расстреляли, как остальных, а назначили начальником свинофермы. Как и всякий кретин, Мудурак мыслил большими масштабами. Он вознамерился превратить в образцовый свинарник будущего всю область. За пару лет он довел дело до такого цветущего состояния, что во всей округе стало невозможно сыскать даже драную кошку. Зато повсюду висели портреты хозяина, а все полки были заставлены его сочинениями. Чтобы избавиться от Мудурака, местное начальство направило его в институт передовой профессуры. Когда Мудурак прибыл в ИПП, туда как раз в это время пришел с сахой за плечами секретарь и предавший свой класс, и перешедший для этой цели на сторону пролетариата троглодит. Мудурак окончил ИПП с отличием. За участие во всех погромах получил боевой орден и стал одним из ведущих теоретиков Ибанска. Даже троглодит считал Мудурака круглым дураком и как-то в кругу своих единомышленников сказал, что Мудурак раньше среди свиней разводил философию, а теперь среди философов разводит свинство. И предложил выдвинуть его на премию и затем в академию. Прочитав лекцию о высшей стадии, Мудурак стал уговаривать аудиторию задать ему какой-нибудь вопросик. «Чего вы боитесь?» — говорил он. «Я же вас не съем. Вот вы говорите, что будет всем по потребностям», — сказал учитель, просто так, для развлечения. «А разве это справедливо? Например, кис-паразит хапугой бездарь, а шизофреник-работяга нетребователен в быту, талантлив. А по потребностям кис 100 очков вперед даст шизофренику. Как с этим быть?» «Всего будет в волю», — сказал ему дурак. «А за порядком мы следить будем». «Кто это мы?» — спросил учитель. «Самые сознательные члены общества», — сказал ему дурак. «А если вас не послушают?» — не унимался учитель. «Заставим», — сказал ему дурак. «Зря ты с ним связался», — сказал крикун. «Надоело», — сказал учитель. «Порют всякую дребедень и требуют, чтобы мы считали ее величайшим продуктом человеческой мысли за всю ее историю, и хотят, чтобы мы живо интересовались этим». «Но они правы», — сказал крикун. «Людей можно накормить, одеть, дать им жилье, развлечения, но это ничего не решает. Неравенство все равно останется, и привилегии они вынуждены заставлять и заставят. Власть везде и во всем. Вот суть высшей стадии».